цветет над нищей и ногой Иудеи во всем богатстве и великолепии своих палевых кафель, голубых фаянсов, черно-синего купола, громадного мраморного двора и тысячелетних кипарисов. Даже из-за мертвого моря, с первых уступов Моава, видна она. В знойном неоглядном просторе открывается оттуда огнем горящий на юге и теряющийся в блеске неба и солнца воды, поглотившие Содом и Гоморру. За ними таинственная светоносная Аравия. На севере, в глубине бесконечных извилистых долин, Иерихон. Маленьким оазисом темнеет он в пустыне, у слоистого подножья иудейских гор. Выше, среди их голых желто-серых перевалов и впадин, как модель аравийской крепости, лежит Иерусалим. И тускло блестят над ним купола мечети и гроба. А от Аравии, из-за Иордана, с морских побережий, отовсюду стекаются к стенам и святыням этой крепости пути поклонников всех стран и народов. Мечеть первая — Кебла Ислама. Сам пророк заповедовал молиться, обратясь лицом к камню Мориа, ныне покрытому ею. Мекка стала Кеблой позднее, уже после его смерти, и пилигрим, вступивший за священную ограду мечети и поклонившийся камню, один получает награду, равную награде тысячи мучеников, ибо здесь молитвы его так близки к Богу, как если бы он молился на небе. Черномазый араб часовой в феске и синей турецкой форме с карабином на плече медленно бродил возле старых крепостных ворот, когда мы, спустясь по улице Давида, несмело остановились возле них. Еще очень недавно великих трудов стоило не только войти, но даже заглянуть во двор святилища, а 100 лет тому назад за это платили жизнью. Теперь часовой только покосил своими голубоватыми белками, только блеснул огненно-черным зрачком. Близился полдень, странным металлическим светом блистали пролеты длинной, отдельно стоящей прямо против ворот колоннады, грани этой огромной мечети, вознесенной на мраморный помост среди ослепительно белого простора каменного двора. Древние кипарисы стражами стояли возле нее. Несколько ветхозаветных олив раскидывались там и сям своими серебристо-пыльными пущами над плитами двора, проросшего тонкой бледно-зеленой травой. Под одной из олив, прямо по-женски вытянув ноги, сидели 2 благочестивые мусульманки, закутанные в легкие бледно-розовые покрывала. Голуби, трепеща и свистя крыльями, падали порою на горячие ступени помоста. Но казалось, что уже давно-давно не ступала в этом светлом дворе нога человеческая, что в каком-то заповедном царстве растут эти черные картинные деревья и блистают чистотой эти каменные плиты. Мертвенно-холодно сияли вечно свежие краски мечети, возвышавшийся в своем азиатском великолепии среди света и зноя под слегка аспидным аравийским небом. Она царит надо всем, что вокруг нее, и вся на фоне этого неба. Ее длинный восьмиугольник весь из золотистых мраморов и нежно-лазурный барабан, поддерживающий купол, все это немного приземисто по сравнению с величиной темно-синего свинцового полушария, рубчатого сарацинского купола, увенчанного необычно большим золотым серпом луны, соединяющимся острыми концами. По-аравийски сумрачной вверху по Дамаске, блистающая инкрустациями снизу,